Как смотреть на звезды? Ночь выдалась ясная. Ясными ночами нужно смотреть на звезды. Так всегда говорила мне Сильвия. То же самое сказано в книге «Как выжить». Ясными ночами нужно изучать небо вдоль и поперек, чтобы в облачную погоду, когда звезд видно мало, по ним все равно можно было ориентироваться. В ясную ночь несложно разглядеть ковш Большой Медведицы и найти два ее указателя, звезды Дубхи и Мерок. Соединенные прямой линией, они указывают на Северный полюс. Еще интересно поискать созвездие Кассиопеи. Оно выглядит как перевернутая буква «М», и звезда в его центре также указывает на полярную. Такое чувство, будто я слышу за окном дыхание нежной ясной ночи. Она зовет меня. Выхожу из комнаты и бесшумно иду по коридору в сторону комнаты Стива. Внутри темно. Наверное, если постоять подольше, я услышу его свистящий храп. Внезапно, когда я уже собираюсь пойти дальше, из-за двери доносится голос. Это Джули. Она говорит едва слышно, но в доме тихо, и я различаю каждое слово. Не будь слишком строг к нему. И к себе. Билли столько пережил. Проникаю ухом к двери. Слышится шелест одеяла, затем вздох Стива. Согласен. Но зачем искать приключений? Разбитое окно, отстранение от уроков. Проблемы в школе начались с первого дня. Лучше бы он никогда не встречал этого Анвара. Теперь влипает в неприятности по любому поводу. Даже не представляю, что творится в его душе. Он, наверное, ужасно скучает по маме и беспокоится о ней. Как она себя чувствовала, когда вы ее видели? Мы ведь толком и не успели об этом поговорить. По-моему, не очень. Пока мы там были, она не просыпалась. Билли утверждает, что Сильвия приходила в себя и разговаривала с ним, когда я отлучался из палаты. Но, подозреваю, он все выдумал. На вид она была глубоко не в себе. Сомневаюсь, что ей стало лучше, чем было, когда Билли только перебрался сюда жить. Утешает одно. По крайней мере, там она в безопасности. Мне так жаль ее, дорогой. Тебе тоже не сладко пришлось. Думаю, я долгое время отрицал это. А может, и сейчас продолжаю. Сильвия изменилась. По-настоящему изменилась после рождения Билли. Стив старается говорить шепотом, но я слышу, как его голос становится громче. В нем угадываются нотки паники. Она преобразилась. Изменилась? Преобразилась? В голове возникает образ оборотня, чья кожа с наступлением полнолуния трескается и прорастает клочьями густого серого меха. Люди меняются, Стив. Когда мы становимся родителями, вся жизнь переворачивается с ног на голову. Нет, я не об этом. Сильвия вела себя не как нормальный взрослый человек, у которого родился ребенок. Она стала одержимой. Ее не отпускала навязчивая идея. Якобы тому миру, к которому мы привыкли, грядет конец. С каждым моим приездом положение неуклонно ухудшалось. И она убедила Билли, что все это правда? Он ее просто обожает. Скажи Сильвия, что луна сделана из сыра, он поверил бы ей безоговорочно. Я-то надеялся, живя со мной, он понемногу забывает об этом, приходит в норму, а он уходит без спроса. Снимает на видео какие-то доказательства, собирает наборы для выживания. Я знал, что он вернулся в музей не за деньгами. Ангарат просила меня ничего тебе не говорить. Билли сказал ей, что должен непременно держать это в тайне от тебя. Пальцы сжимаются в кулаки. Руки чешутся ударить. Ты никогда не рассказывал о ней, продолжает Джули. Когда она начала учиться навыкам выживания? До рождения Билли или после? Сильвия всегда интересовалась туризмом. Любила бывать на природе, устраивать походы и все в таком духе. Но потом это переросло во что-то совершенно другое. В буквальном смысле, до рождения Билли она была одним человеком, а потом ее вдруг переклинило. Впрочем, дела обстояли сносно. Я полагал, что с ней все в порядке, что с Билли все в порядке. А вот когда она потеряла работу в лаборатории, ситуация вышла на новый уровень. Сильвия изменилась до неузнаваемости. Мне и раньше было сложно договориться с ней о встрече с Билли, но с какого-то момента она оборвала все связи. Несла такой вздор, пересказать не смогу. Он вздыхает, одеяло снова шуршит. Думаю, именно поэтому меня так тревожит Билли. Когда он твердит, что люди заражаются неведомой болезнью, а среди гаражей прячутся монстры, он говорит точь-в-точь, как Сильвия. Кажется, Джули делает вдох, словно собирается что-то сказать, но в этот миг подо мной предательски скрипит половица. — Ты слышала? — настораживается Стив. Со всех ног бросаюсь обратно в комнату и залезаю в кровать. Судя по звукам, Стив и Джули не встают с постели, но я не намерен возвращаться и проверять. Я не хочу больше ничего слышать. Как избавиться от назойливых мыслей, которые сейчас крутятся в голове? Доверять Ангарат нельзя. Сильвия была права, нельзя доверять никому, кроме себя. И еще кое-что. Это я во всем виноват. Это из-за меня Сильвия заболела.